Глава 56. Земли Желтого озера. Торговый каменок. Удобное расположение каменка, через который проходили два торговых тракта с запада и с юга, сказывалось на его благосостоянии. Земли Желтого озера практически не подчинялись княжеству. Уж так исторически сложилось. Там была анархия, но управляемая. Управлялась она несколькими богатыми родами, межземель которых существовали условные границы, а торговый каменок был необъявленной столицей всех территорий от Желтого озера до княжества и до пустыни на востоке. Исторически вся экономика здесь зародилась на базе множества редких ископаемых, которые можно было добывать открытым способом, правда, зачастую с большой опасностью для здоровья, как, например, добыча серы. В 3 сутках пути от торгового каменка на восток находились 4 кальдеры разного диаметра и на разной удаленности друг от друга. И раньше часто происходили извержения, которые выбрасывали из недр много чего интересного и ценного. Несколько столетий извержений уже не происходит, но на кальдерах постоянно копошатся рудокопы и прочие старатели. Профессия у них опасная, так как многие, выражаясь буквально, гибнут за металл и прочие ископаемые. Либо под завалами разработок, либо в конкурентной борьбе. Извержений не было уже давно, но есть пара постоянно булькающих горячей жижей мест. Некоторые кварталы Каменка по красоте и богатству домов даже превосходят старое городище. И кто бы подумал, что так будет, когда 4 столетия назад к Желтому озеру бежали все, кто впадал в немилость князьям Трехречья, а также всевозможные разбойники и душегубы. Но постепенно наладилась кое-какая торговля, люди стали обживать неплохие территории с плодородными землями, и по прошествии пары столетий побережье Желтого озера уже не уступало княжеству ни экономически, ни в военном, ни в ремесленном деле, оставаясь все так же свободной от княжеских законов и тем более от законов хранителей. Так что у всех, кто хотел скрыться и так, чтобы судейская стража не достала, была одна дорога – земли Желтого озера. Вокруг каменка прилипло несколько многодворцев, которые со временем разрослись до посада. И здесь, в посаде, осенью появился человек, который выкупил хороший постоялый двор с конюшнями и корчмой, стоящий на восточном тракте. Появился он не один, а с отрядом охраны, которая, по слухам, и уговорила бывшего хозяина постоялого двора продать свое заведение человеку с запада. Правда, бывшего хозяина с тех пор так никто и не видел. А потом человек с запада решил, что постоялый двор приносит мало прибыли. Заручившись поддержкой 2 влиятельных родов, предварительно задобрив их внушительными суммами, открыл вместо постоялого двора свою торговую гильдию. Уж это ремесло, которое по сути было обыкновенным рэкетом, о котором и не слыхивали в этом мире, приносило очень хорошую прибыль. Торговцы, ремесленники и артели, вступившие в самом начале в гильдию, по доверчивости и незнанию, теперь кусали локти, а новых членов гильдии привлекали обманом или силой. Корен старался не лишать себя роскоши, в которой привык жить, и вот сейчас он сидит в глубоком резном кресле у открытого окна 2-го этажа. Богатые одежды, гладкое лицо и даже некогда мерзкие поросячьи глазки теперь смотрели с важностью и с требованием уважения. Эти теперь полные уверенности глаза смотрели из окна на суетящихся глупых людишек у ворот гильдии, которых пропускали по одному наемники Белка. Собственно, к самому Белку, который, кроме навыков хорошего воина, проявился как отличный приказчик. Корен потягивает вино и думает. Он уже давно думает о власти, к которой привык и которую потерял, не успев полностью вкусить. Той власти, которой он обладает сейчас, к слову, достаточно весомой в этих местах, ему очень мало. Катастрофически мало. И Корену есть над чем подумать, и у него есть на это время, а скоро появятся и средства. Внимание Корена привлекла суета на другом конце посада, и он дернул шнур медного колокольчика, который висел в помещении услуг. Спустя минуту в дверь постучали. «Вы звали, хозяин?» — спросил буквально просочившийся в дверь слуга. «Да, вот что, любезный, возьми у Белка троих ребят и сходите к восточному тракту, узнайте, что там происходит». «Хорошо, хозяин?» После того, как слуга вытек в приоткрытую дверь, Корен выглянул из окна. Ему очень хотелось быть в курсе всех событий и держать все под контролем. Он немного сощурился, пытаясь разглядеть суету вдалеке, и даже немного разозлился из-за того, что ничего не видно. Шум разрастался и приближался, сквозь гомон стал слышен цокот копыт. Очень много копыт. И вот Корен наконец-то сам увидел причину суеты. По широкой дороге, ведущей в Каменок и проходящей мимо здания торговой гильдии, ехало порядка 200 всадников. Корен не поверил своим глазам, так и застыл, высунувшись из окна. Доспехи всадников сияли на солнце, заставляя сотни зайчиков плясать по стенам домов. На многих воинах под доспехами одежды, которые изготавливать в Трехречии просто не могут, не позволяют технологии. «Они прошли через пустыню!» — кричали бегущие рядом с колонной местные мальчишки. «Иноземцы! Не может быть!» — подумал Корен и, спохватившись, дернул с вешалки свой самый дорогой плащ, расшитый золотой нитью, и на ходу, накинув его, выбежал из комнаты. И откуда силы взялись? Сократив дорогу дворами, он обогнал колонну и, как черт из табакерки, выскочил перед ними и, расплывшись в максимально добродушной улыбке, громко сказал. «Торговая гильдия приветствует вас! Откуда вы?» Решил ковать железо Корен, пытаясь втереться в доверие возможному союзнику в восхождении во власть. Едущий в голове колонны всадник поднял пику, пару раз качнув ей из стороны в сторону, и колонна почти сразу же остановилась. Всадник подъехал почти вплотную к Корену и поднял щиток забрала. Корена словно ледяным потоком обдала, когда он увидел лицо воина. Точнее, его глаза. Они были черные. Белки были совсем черными. И лишь белый зрачок размером с бусину уставился на Корена. «Что ты хотел, дикарь?» — с каким-то непонятным и очень сильным акцентом спросил всадник. «У нас очень развитый Каменок, и наша торговая гильдия готова сотрудничать с торговцами из ваших земель». «Хорошо», — абсолютно без эмоций, немного наклонив голову, ответил всадник. «Мы встанем лагерем вон там, на холме. Можешь приходить вечером. Попросишь охрану проводить тебя к стаку. Расскажешь о себе. Обсудим торговлю. И собери сразу всю знать, если они есть среди дикарей, и приходите вместе». «Меня Корен зовут». «Хорошо», — ответил всадник и, хлопнув пикой по плечу Корена, отодвинув его в сторону, тронув коня, поехал дальше. Вся колонна тоже тронулась. Холодок все еще гонял мурашки по спине. А Корен стоял и отчего-то считал проезжающих всадников. Их было 180. И это еще не все. 20 длинных телег проехало следом, и замыкали колонну еще сотня пеших воинов. Вернувшись к себе, Корен опустошил кружку вина и тут же снова ее наполнил. «Кто же это?» — говорил он вслух сам с собой. «Они явно издалека, очень издалека. А глаза? Кошмар, похоже, какая-то мутация. Да какая разница, уровень их развития, вот что важно. Какие доспехи, одежды. Надо использовать шанс. А если это всего лишь передовой отряд, и за ним последует целая армия? Ладно, о плохом не буду думать». Корен опустошил еще кружку вина и, погрузившись в раздумья, развалился в кресле у окна, глядя, как иноземцы втянулись на холм и начали разбивать лагерь.